девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Дорогие ребята, вы слушаете детскую программу «Чистое сердце». Сегодня вы будете слушать вторую заключительную передачу, составленную по рассказу «Плащ». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Возлюбил, отдал мир, подобно трем четким указателям в пустыне. Эти слова, казалось, были выведены на розовом небе. Мустафа лег на песок и долго смотрел на море. Пока что эти слова еще ничего не означали для Мустафы и ему подобных. Тем не менее, Мустафе были близки и знакомы слова жертвенной любви. Они напоминали ему о матери, которая отдавала ему все, что могла, пока не отдала последнее — жизнь. Мустафа до сих пор помнил ту последнюю ночь. Шел снег, и она завернула его в единственную теплую вещь, имевшуюся в доме. Это было все, что она могла сделать для него. И снова он слышал прекрасные слова: возлюбил, отдал мир. Раннее летнее утро в горах, заход солнца над морем. Любить, давать, а он запугал беспомощную бедную женщину, забрал у больного ребенка плащ. Внезапно он совершенно ясно понял, откуда начинается его собственный путь к миру. И он оглянулся в этом направлении. Соленая вода в канавах в лучах заходящего солнца отражалась багрово-красным цветом, а лодки черными силуэтами выделялись на фоне прекрасного заката. Как во сне перешел Мустафа через железную дорогу и покрытую бороздами низину. Дверь рыбацкой хижины была не заперта. Соседка хотела попозже вернуться и закрыла ее только на щеколду. Мустафа без стука осторожно открыл ее и вошел вовнутрь. Слабо мерцала небольшая лампа. Все казалось спокойным, если бы не тяжелое дыхание ребенка. Мустафа сразу каким-то необъяснимым образом почувствовал: в доме что-то произошло. Молодая женщина отдыхала, откинувшись на подушку. А возле нее лежал маленький новорожденный ребенок. Ее лицо было усталым, но совершенно умиротворенным, потому что она любила и отдавала себя этой любви. Очевидно, ребенок родился вскоре после ухода Мустафы. Комната была уже чисто убрана, ребенок вымыт. Маленький осленок подошел поближе, качаясь на длинных неустойчивых ножках, стоял и смотрел. Мир и покой. Только больной ребенок метался и стонал под легким покрывалом. Женщина подняла глаза и заметила Мустафу, робко стоявшего в проеме двери. Она испуганно вскрикнула и уже собралась постучать по стенке к соседям, но Мустафа подбежал к ней. Успокаивающе он произнес: «Не бойтесь, я совсем не хочу обидеть вас. Я пришел, чтобы отдать свой плащ на одну ночь для вашего больного ребенка. А завтра я заберу его, но постараюсь принести взамен мешок. Под плащом девочке будет тепло ночью». Он наклонился и накрыл девочку плащом. А женщина в недоумении смотрела на него. Утром он хвалился и важничал, как взрослый мужчина. Но теперь, когда он разговаривал так робко и доброжелательно, она поняла, что это всего-навсего мальчик, и не более лет 7-8, еще дитя, не совсем закосневшее во зле. Слабым голосом она пригласила его: «Садись, чайник на огне, налей себе чаю». Он подошел к тлеющим углям, налил стакан горячего чаю с приятным запахом мяты и выпил его с наслаждением, потому что давным-давно не пробовал что-либо подобное. Женщина, удивленная его поступком, спросила: «Зачем ты принес плащ обратно?» «Я и сам не знаю, но что сделал, то сделал. Я не могу объяснить причину, если б даже захотел». «Где ты живешь?» «Нигде. Я здесь только 3 года. Я пришел сюда с гор». «Да, и я тоже. Мой муж привел меня сюда 7 лет тому назад, когда мы поженились. С тех пор я ни разу не была в родных местах. А из какой деревни ты?» Мустафа назвал свою деревню. Это оказалось всего в нескольких милях от ее деревни, на восточной стороне одной и той же горы. Они ходили одной дорогой на рынок, собирали сливы на одних и тех же склонах и разжигали костер на тех же скалах. Она была слишком утомлена, чтобы много говорить, но слушала со вниманием, как Мустафа изливал свое тоскующее по родине сердце, потому что за 3 года она была первым человеком, знавшим его деревню и его горы. Он вспомнил о весне с ее полноводными ручьями, о благоухающем цветами вишневых и абрикосовых деревьях, о лете, когда убирали урожай и спали на молотильных дворах, об осени, когда собирали инжир, виноград, маисовые початки и развешивали их для просушки на кактусы перед хижинами. А зиме, когда деревни утопали в снегу, и стада находились в хлевах. Мысленно он вновь оказался в своих горах, ощущал себя счастливым ребенком, взбирающимся по скалам за козами, а вечером возвращающимся домой к матери. Он говорил и говорил, а она слушала и время от времени задавала вопросы. Женщина не тосковала так сильно, потому что ее дети родились в хижине на этой соляной низменности, и они накрепко привязали ее сердце. Для нее родной дом был там, где находились ее дети. Один лежал у нее на руках, а девочка беспокойно металась у ног. Вдруг она пронзительно крикнула, и мать с трудом дотянулась к ней, чтобы успокоить. Больная проснулась и попросила пить. Мать поднесла ей чашку к губам. Она пила лихорадочно и, вскрикивая, стала проситься на руки. Пришлось положить новорожденного рядом, а больную девочку взять к себе. «Мама, мама, я хочу пить!» «А что с ней?» «Не знаю. Она больна уже 3 дня. Я все время прошу мужа отнести ее в больницу. Но он не любит дочь, потому что мечтал о сыне и каждый раз отвечает, будто у него нет времени. У меня же нет сил идти. Я думаю, что дочь умрет. Если бы я смогла показать ее доктору, она бы выжила». «Откуда вы знаете?» «Такое было и раньше. Ей трудно было кушать и дышать. Доктор сделал ей уколы, и лихорадка прошла. Он добрый человек, но некому отнести ее в больницу. А чтобы пригласить доктора домой, у нас нет денег». Мустафа помолчал немного, потом сказал: «Я отнесу ее. Я знаю, где находится больница. Если бы только она поправилась». Женщина с сомнением окинула взглядом фигуру мальчика, как бы взвешивая его силы. Ей жаль было отсылать его с больной девочкой в ночь на холод, но она подумала, что, возможно, это единственный шанс спасти ребенка. А тот факт, что Мустафа из ее родных мест, побуждал ее довериться так, как она доверилась бы родственнику. Больная девочка, оказавшаяся в надежных материнских руках, спокойно и крепко уснула. И не проснулась даже тогда, когда Мустафа взял ее на руки. Он завернул ее в плащ и, кивнув на прощание головой, торопливо отправился в путь. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, и тебя я люблю. Легко за тобою идти, когда все улыбается мне. Но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне часть страданий нести. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Я человек без тебя, нету силы я прах пред тобой. Вся надежда моя на тебя, только ты моя радость, покой. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Помоги за тобою идти, ведь тебя, Создатель, люблю. Над морем поднималась луна, оставляя на волнах серебристую дорожку. Мустафа радовался лунному свету, потому что ему предстоял долгий путь. Головка девочки лежала у него на плече, и горячее тельце согревало его. Он свернул к берегу. Прилив уже закончился, и влажный песок поблескивал в лунном сиянии. Вокруг никого не было, только он со своей маленькой ношей. Раз, другой она зашевелилась, захныкала, но он тихонько успокаивал ее, покачивая и шептал нежные слова, слышанные им давно-давно от своей матери и почти забытые. «Если бы она только поправилась», — думал мальчик. Вскоре он добрался до пристани, и теперь ему надо было пройти через весь город, который сегодня со своими разноцветными огнями и разноязычными шумными толпами выглядел особенно великолепно. Но у Мустафы почему-то совсем не было желания покидать пустынный берег моря. Здесь, на серебристых песках, он ощущал мир, спокойствие, как будто с этим лунным светом струились исцеление и прощение. Он не мог понять, почему в его душе появилось ощущение мира и покоя. Почему он, Мустафа, стал любящим и прощающим? Городской рынок накануне Рождества представлял особое веселое и яркое зрелище. Прилавки и витрины магазинов сияли множеством разноцветных огней рождественских елок. Площадь шумела от разнообразной толпы, дети состоятельных родителей вышли на прогулку в своих лучших нарядах и вместе с мамами и папами наслаждались великолепным зрелищем. Были здесь и бедняки, нищие, слепые и увеченные, надеявшиеся, что и им что-нибудь перепадет от этого изобилия и праздничной расточительности. Да и сам Мустафа, как и его друзья, несомненно, в эту ночь был бы здесь, чтобы повеселиться, и если предоставится возможность, стянуть что-нибудь. Но сегодня у него важное поручение, и он, не желая встретиться с уличными друзьями, выбрал наиболее пустынные и глухие улицы. Торопливо проскочил мимо городского центра и стал подниматься вверх по булыжной мостовой, ведущей к вершине утеса, где находилась больница. Мустафа опасался, что не застанет доктора. Возможно, как и все, он празднует Рождество или даже может оказаться пьяным. Мальчик от постоянного недоедания в последнее время сильно ослабел. И горячее тельце ребенка казалось ему все тяжелее и тяжелее. Он так надеялся, что совершил этот путь не напрасно. Наконец, он оказался на территории больницы и растерянно остановился, не зная, куда направиться. Вокруг было несколько больших освещенных зданий и множество дверей. В это время мимо проходил человек такого же цвета кожи, как и он. И Мустафа, собрав все свое мужество, подошел к нему и робко спросил о докторе. «Он в доме и занят сейчас», — ответил человек, указывая через плечо. Мальчик стоял в нерешительности, но потом проговорил. «У меня больная девочка. Я принес ее издалека». Человек взглянул на нее, услышал затрудненное дыхание и озабоченно сказал. «Тебе лучше пойти и показать ее доктору. Постучи в дверь». Мустафа уже едва передвигал ноги. Дверь указанного дома была закрыта, но сквозь шторы на улицу пробивался свет, и изнутри слышалась музыка и смех. Oh, мальчик все еще колебался. Вне всякого сомнения, там уже праздновали и, возможно, были пьяны. Но нет. Прислушавшись внимательнее, он понял, что это смеялись и шумели дети. Может быть, здесь не оставят в беде эту маленькую девочку? Он постучал и настороженно ждал, готовый убежать, если дело обернется плохо. Дверь открыл сам доктор, разгоряченный, но совсем не пьяный. Он только что играл на рояле. На руках он держал раскрасневшегося маленького сына лет трех. Некоторое время доктор ничего не мог различить в темноте. Наконец, он увидел мальчика с бледным, усталым и грязным лицом, с грустными глазами, худого и бедно одетого. На руках у него был ребенок, завернутый в грязный плащ. «Доктор, посмотрите на эту девочку. Она очень больная, но я не знаю, что с ней», — произнес Мустафа и протянул девочку доктору. Доктор поставил сына на пол, и тот потопал в комнату к своим друзьям. Потом взял на руки вместо сына другого ребенка, худого, грязного, больного, и внес его в теплый, светлый дом. Много лет спустя, когда Мустафа стал христианином, он часто вспоминал этот момент, как бы воплотивший в себя суть Рождества. Отец, сын, снаружи холодная темная ночь, и нуждающиеся приглашаются к свету, к миру и к теплу. Доктор принес из кабинета все необходимое и стал прослушивать ребенка через какую-то странную трубку. Затем измерил температуру. Девочка стала плакать и, ища помощи, потянулась к Мустафе. Доктор сказал, что она больна, но не опасна. Просто сильная простуда и легкий бронхит. Сейчас он отнесет ее в больницу, и сестра сделает укол. А потом ее можно будет отнести домой. Доктор велел Мустафе подождать в приемной, пока не принесут девочку. Мустафа тихо сидел, прислушиваясь к шуму в комнате, и удивлялся, откуда пришли эти дети. Конечно же, не все они были дети доктора. Ему никогда не приходилось слышать, чтобы дети смеялись так много и были так веселы. Кто-то приоткрыл дверь, и Мустафа с любопытством заглянул в комнату. Увиденное весьма поразило его. Большинство детей – марокканцы, такие, как и он, темнокожие. Маленькие девочки в длинных платьях с черными косичками и маленькие мальчики в шароварах с обритыми головами с удовольствием уплетали пирог. Он не предполагал, что христиане могут праздновать Рождество вместе с мусульманскими детьми. Послышались быстрые шаги. Это вернулся доктор с плачущей девочкой. Мустафа поклонился и поцеловал его руку. Потом взял свою маленькую ношу. Девочка на его руках успокоилась. Теперь нужно было торопиться в обратный путь. Но доктор не спешил его отпускать. Ежедневно ему приходилось наблюдать нищету. Но нечасто он встречал что-либо подобное этому исхудалому, жалкому мальчику. Мустафа просиял от радости. Никогда в жизни он не ездил на машине. И эта приятная неожиданность взволновала его. Он хотел тут же идти, но доктор задержал его вопросом. «Послушай, завтра ей нужно сделать еще укол. Где она живет?» «Там, внизу, у побережья, по дороге к маяку. Но принести ее будет некому. Я отец в море». «А ты кто? Брат? Разве ты не можешь принести ее снова?» «Я не брат, а Мустафа. Я просто уличный мальчик. Ее отец не разрешит притронуться к ней, когда вернется домой». «А где ее мама? Почему она не может принести девочку?» «У нее сегодня родился другой ребенок. Она еще очень слаба». «Ну что ж, хорошо, тогда я сам сейчас поеду к ним. Только ты мне покажи их дом. Все равно мне надо навестить больного за городом, недалеко от того места, где они живут». «Похоже, ты здорово замерз. Разве у тебя нет плаща или куртки?» «В мой плащ завернута девочка». «Разве не было для этого одеяла?» «В одеяло завернули новорожденного, а другого у них нет». «Тогда оставим твой плащ на девочке, чтобы ей не было холодно. А для тебя я что-нибудь найду». Доктор поспешил наверх, перешагивая сразу через две ступеньки. А Мустафа ожидал в изумлении. Неужели доктор собирается дать ему одежду? Именно так и случилось. Среди разных подарков для пациентов больницы был мешок со старой одеждой. Там оказалось теплое пальто и свитер в самый раз на Мустафу, а также маленькие шерстяные пальто для детей рыбака. Доктор собрал все это и поторопился вниз. «Посмотри, надень свитер, пальто, и тебе будет тепло», сказал он с улыбкой, протягивая вещи. Мустафа смотрел с недоумением. Он не понимал того, что доктор предлагает ему все это бесплатно. Мальчик прошептал робко: «У меня нет денег». «Хорошо, хорошо. Это подарок на Рождество. Мы все делаем друг другу подарки». Он подержал ребенка, пока Мустафа надел подаренные вещи. Они были старые и заштопанные, но теплые. И мальчик почувствовал себя в них превосходно. У него никогда раньше не было такой одежды. Потом по-взрослому, как-то неумело, ему удалось надеть кое-что и на малышку, которая снова заплакала. «Ну вот, теперь можно ехать», — удовлетворенно сказал доктор и, проходя мимо комнаты, где находились дети, посещавшие воскресную школу, зашел попрощаться с ними. Оттуда он вышел с полной пригоршней орехов и конфет. «Вот, возьми, разделить радость нашего праздника!» — сказал он, протягивая Мустафе угощение. Мустафе иногда начинало казаться, что это сон. Вскоре он оказался в машине. В тепле и уюте она несла его так быстро, что слышался свист рассекаемого воздуха. А он с наслаждением откусывал маленькими кусочками бисквит. Вот это да! Они обогнали автобус! Полицейский взмахнул рукой, указывая путь. Они промчались по бульвару в потоке других машин и, набирая скорость, направились к маяку. О, как это здорово! Машина подкатила прямо к хижине рыбака. Доктор был доволен, что доставил ребенка домой. Обстановка в комнате так сильно напоминала вифлеемские ясли, что нетрудно было представить Рождество в действительности. Хижина была настолько убогой, что более походила на загон для овец. Да там был и осленок, спавший на соломе, и женщина молодая, утомленная, с младенцем на руках. С тревогой, ожидая Мустафу, она не надеялась на такое скорое возвращение и растерялась, увидев входящего доктора. Ведь в доме-то не было денег, чтобы уплатить за визит. Но она счастливо улыбнулась, когда все заботы и тревоги отступили. Дочь положили рядом, и она убедилась, что малышке ничуть не стало хуже после столь длительного путешествия. «Ну вот, после укола ей должно стать лучше. Держите ее в тепле и не давайте много пить, а завтра я заеду снова. Мы одели ее в теплое пальто. А вот кое-что и для ее маленького братишки». «А в доме нет денег». «Все в порядке», — ответил доктор. Встав на колени на глиняный пол, он посмотрел на крошечного, сморщенного новорожденного младенца. Он даже и не думал о том, что обычно за визит берут гонорар. В Вифлееме не платят. Мустафа вышел вместе с доктором, намереваясь вернуться с ним в город. Светила луна. Они пересекли долину при свете карманного фонаря. Было уже около 9 часов вечера, когда они сели в машину. Когда из-за поворота показались огни города, доктор спросил: «Где ты проводишь ночь? Где ты ночуешь?» «Не знаю». Мальчик не знал, что ответить, потому что сам еще не решил, где он будет спать. После этого необычного вечера ему не хотелось идти в кафе. С горечью он сознавал, что ему надо покинуть и забыть этот новый мир, в котором он по воле случая оказался недолго, где царит любовь, мир между людьми, внимание, бескорыстие, и где дети беззаботно смеются и играют. Завтра он вновь будет вынужден хватать, красть, драться и ругаться, А этот удивительный и необычный вечер покажется ему прекрасным сном. «Высадите меня около базара», — произнес мальчик тихим и несчастным голосом. «Ну, раз ты не знаешь, я знаю, где ты можешь переночевать. Около больницы одна женщина содержит комнату для мальчиков. Платить ничего не надо. Она делает это из сочувствия к ним. Во славу Господа! Тебе дадут место и одеяло». Но прежде они поехали по вызову, занявшему всего несколько минут, а затем снова мчались по дороге к больнице. Мустафа почти перестал удивляться всему происходившему. Они остановились возле колодца перед небольшим домом на узкой улице. При свете вечерних огней женщины и девушки наполняли свои ведра. Они дружелюбно приветствовали доктора. Оказалось, что он был хорошо всем знаком. Доктор постучал в дверь этого дома, и она тотчас открылась. Женщина с ребенком на руках приветливо встретила их. Услышав голос доктора, вся семья выбежала навстречу, приглашая войти и поужинать вместе с ними. После молитвы все уселись за стол вокруг миски с кашей. Отец и мать, взрослые дочери, ребенок и пятеро уличных мальчишек. Мустафа немного знал их. Все они, подобно ему, пришли с гор, изгнанные голодом и сиротством на улице города. Он не раз интересовался, где же ночуют эти мальчишки. Но они держали это в секрете. Известие о том, что кто-то пользуется христианским прибежищем, грозило бедой. У всех членов семьи кожа была смуглой. Широкие скулы и сильные мускулы указывали на то, что эти люди родились и выросли в горах. Дом их был небольшим, бедно обставленным, но чистым. Мальчикам отвели отдельную комнату. Семья была очень рада видеть доктора. Все приветливо улыбнулись и Мустафе. Но уличные мальчики смотрели подозрительно. Все вместе они составляли как бы единое целое. А всякий лишний человек служил причиной некоторого неудобства. Меньше достанется пищи за ужином или места в комнате. Но дружелюбным голосом доктор сказал, что он привез всем рождественский подарок, то есть, указав на Мустафу и положив на него руку, сказал: «Еще одного мальчика». «Добро пожаловать!» — произнесла женщина, и все подвинулись, чтобы усадить его поближе к миске. Мустафа робко занял свое место. Кто-то разломил кусок хлеба и подал ему половину. Другой дал ложку. Это была неприхотливая, грубая пища бедняков. Но Мустафе она показалась восхитительной. «А теперь?» — торжественно сказала хозяйка дома, обращаясь к доктору, который, взглянув на часы, собирался уйти. «Вы пришли в канун Рождества и должны, как всегда, почитать нам что-нибудь». Она достала книгу с полки и передала ее доктору. Перевернув несколько страниц, он начал читать. Мальчики, разморенные теплом и едой, дремали. Но женщины внимательно ловили каждое слово. Мустафа тоже слушал с необычайным вниманием. «Слава Вышний Богу!» — Доктор читал о молодой женщине, только что родившей младенца, который лежал теперь в яслях. А Мустафе невольно представлялась хижина рыбака. Потом доктор продолжал читать о пастухах. Мустафа когда-то и сам был пастухом. И о песне, которую пели ангелы: «Ныне родился вам Спаситель, слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». На земле мир? Доктор стал объяснять, что значат эти слова. Спаситель – это тот бездомный младенец, терпеливо ожидающий, чтобы его приняло каждое кающееся сердце. Это Спаситель, которого дал Бог, потому что Он возлюбил всех нас. Мир на земле – это мир в том сердце, которое получило прощение всех грехов. Мир в этой жизни, которая посвящена Спасителю, мир от сознания, что ты больше не одинок и что тебе нечего бояться. В человеках благоволение означает Божью любовь, рождающаяся в сердце, которое принимает Спасителя. Благоволение в сердце христианина помогает ему видеть всех людей своими братьями, помогает открыть свое сердце и служить всем нуждающимся, накормить, когда он голоден, напоить, когда он жаждет, одеть, когда он нах, посетить, когда он болен. Скрестив руки, Мустафа сидел на полу, устремив свой пристальный взор на лицо доктора. Он понимал еще очень мало, но это малое объяснило многое. Он знал теперь, почему принял и позаботился о той больной девочке, почему здесь его одели, накормили и дали кров. И все это было настолько удивительно и непостижимо. Однако его начало клонить ко сну. Хозяйка дома велела мальчикам провести его наверх и дала одеяло. Доктор погладил его по голове и, простившись со всеми, ушел. На небе ярко светили звезды, как бы приветствуя рождение Спасителя. И во всем мире люди всех племен, всех стран и народов обращали свои мысли и сердца к Богу. Христос родился, чтобы возвестить Евангелие, благую весть бедным, нищим, исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпускать измученных на свободу. И теперь один измученный маленький пленник начинал понимать, какой истинный свет даровал миру его приход, его рождение. Но в каморках, лачугах, городских притонах сотни других пленников спали, как обычно, не зная и не стараясь узнать о пришедшем в мир в рождественскую ночь Спасителе. Дорогие ребята, сегодня наша радиопрограмма подошла к концу. Мы надеемся встретиться с вами в нашей следующей радиопрограмме. А если вы захотите нам написать письмо, то вы сможете отправить его по следующему адресу: Голос мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Thank you. Oh, someone. среди